Я люблю этот звук мелодичный, этот звон непрерывных речей, эту светлую радость очей, этот дикий поток безграничный. Я люблю этот глаз гармоничный, этот блеск золотистых лучей, этот чистый прозрачный ручей, полоскающий куст ежевичный. Этот образ веселый, прохладный, ненаглядный, ликующий, ладный. Этот милый журчащий поток, этот образ живой, бесконечный, этот ласковый, чудный, сердечный, вдохновенный природный исток.